Интродукция 8. Учитель и ученик. Эпизод 3. Об этом никто не должен узнать. Ты поняла? Это запрещено. Выключи свет. 35-й день обучения. Канди пришла в себя от грохота пролетающего мимо окна их вагона поезда. Она находилась в том пограничном состоянии, когда сна еще нет, но и реальность уже почти ускользнула. Именно в эти мгновения звуки имеют особенность превращаться в цвета и узоры, и грохот металлического монстра вторгся в сознание свечки фрактальными огненными сполохами. «Тише, тише. Это состав из зоны адаптации. Кажется, его никогда не поменяют и не покрасят. Когда-то я тоже в таком ехала». «А где мы сейчас?» «Проезжаем 4-е. Через полчаса будем на месте. Отдохни». Но сон уже ушел, и свечка уселась поудобнее, поежившись. В небольшом вагоне, с добротными, но изрядно обшарпанными сиденьями, кроме них почти никого не было, и очень тянуло холодом. «Я лучше помечтаю. А что ты делаешь?» «Читаю всякое. Нужно следить за новостями. Особенно сейчас. Набрала себе газет, в том числе и запрещенных». «А будни и факты там есть?» «Ага. Только они теперь называются «Истина», как у них главред сменился», — сказала Желтая, шурша газетой. «К изданию запрещено, но тираж у нее побольше, чем у многих государственных». «Стоп. Не может, вот ублюдок, а?» «Кто?» «Главный редактор. Рупор революции, мать его, Даня Сматюш». На этих словах Канди очень сильно напряглась. «А что не так?» «Он тут пишет о нас». «О ком? И где пишет?» «Да в этой своей истине. Мало ему было под великий праздник своими статьями о лорде-секретаре революцию поднять, так теперь он собирается и о нас написать. Вот, послушай. На этом цикл статей расследования о злодеяниях лорда Нимана, ныне более известного как Резак, завершен. Однако в следующем номере мы откроем истину о куда более чудовищной тайне столицы. Вас ждет рассказ о людях, считающихся городской легендой и страшилкой для глупцов. О тех, кто охотится за талантами, и далее ля-ля-ля в том же духе. Вот дрянь». «Это очень плохо, да?» «А как сама думаешь? Неизвестность — наш единственный козырь в бесконечной игре интриг и предательств. Не играть в нее мы не можем, а без такого козыря сразу проиграем». «Но как? Разве почти за 200 лет никто никогда не узнавал об организации?» «А я не утверждаю, что о нас не знают. Наоборот, о нас знают многие. Даже больше, чем хотелось бы. Но речь не о знании, а о молчании. Мы как постыдный секрет, как неудобная тема для разговора. Богачи и дворяне знают о нас, но молчат. А обыватели либо верят в нас, либо нет. Но никто о нас не говорит. И уж тем более не пишет». «Почему? Что их останавливает?» «Взятки, взаимовыгода, страх. Или, как боюсь случиться с господином Матюшем, 100% гарантия печального исхода». «Нет!» Желтая с удивлением поглядела на свечку. «Что, он твой знакомый?» «Друг. Друг детства. Я его хорошо знаю. Он не хочет кому-либо вреда». «Он просто не знает, что причинит вред. А это разные вещи. В любом случае, судьба господина главного редактора теперь в руках Януша. Хотя подобраться к рупору революции может оказаться сложновато». Полчаса спустя они вдвоем шагали по очень людному, обшарпанному и грязному туннелю 5-го кольца. Обе были одеты неприметно. Плащи из кожзама, дыхательные маски на пол лица, перчатки и прорезиненные ботинки. Заводские районы пугали Канди. Она не видела людей, но очень ясно слышала, как они ругаются, таща куда-то какие-то тяжелые грузы, постоянно сталкиваясь и тут же начиная драку. «Что это вообще за место?» «Трубный проспект 5-го кольца. Склады, биржа дешевого труда и один из самых крупных наркопритонов. Вечная драка в грязном болоте, где дном служат тела скучающих». «Если ты и здесь меня бросишь...» «Ха, даже не мечтай. Я лучше в зону тебя увезу, чем здесь оставлю». «Я даже сквозь маску чувствую вонь». «Да, нюх у тебя серьезно обострился. И я вот ничего не ощущаю». Ладно, мы опаздываем. Спустя еще несколько минут они уже стояли в небольшой комнатке бетонного короба, служившей убогой прихожей маленькой квартиры. В соседнем помещении дряхлый столичник в потертых штанах и растянутой грязной майке медленно прибирал кровать. Главное, не волнуйся. Первый раз нормально ни у кого не получается. А он точно не против? Как человек вообще способен добровольно согласиться на это? Ему уже 79 лет. Он помнит еще то время, когда Несменный был обычным человеком. Недавно власти под давлением Движения национального освобождения приняли закон о принудительном ограничении возраста. Работать он не может, налог на старость платить тоже. Через пару месяцев его и так убьет государство. Но мы ведь ему заплатим. Мы уже. Организация уже полтора года оплачивает обучение его внучки в ГИЗе. И все равно странно. Так что я буду должна у него забрать? Он архитектор. Некогда весьма успешный. Помнишь здание немого театра в Третьем кольце? Это его работа. Ужасно. Он строил красивые дома, а живет в таком уродливом... Желтая удивленно поглядела на свечку, а та, словно предчувствовав это, продолжила. Пока мы поднимались, я трогала стены. Этот дом уродлив. Его не любил тот, кто его строил, и не любит те, кто в нем живет. Не удивлена. Однако он ослеп несколько лет назад из-за выброса хладагента. Теперь его талант ему не нужен. Он давно пытался его продать, но вместо этого мы сделали из него... Объект для тренировки. Да, что-то вроде. Они помолчали. Желтая без удовольствия смотрела, как старик медленно возится с кроватью. Почему люди не рассказывают об этом потом, спустя время? По-разному. Некоторые не знают, что с ними случилось. Некоторые не помнят. Иногда в ход идет гипноблок. А иногда, и это не редкость, смерть навсегда закрывает им рты. Наконец старик закончил и жестом пригласил девушек в комнату. Сам он, выпив раствор, который дала ему желтая, улегся на диван. Ну, теперь я научу тебя тому, в чем вообще не разбираюсь. Итак, главное правило – никаких лишних химикатов. Объект не должен быть пьян, под наркотой или транквилизаторами. Чем чище мозг, тем чище результат. Желтая села рядом и поставила на стол сумочку, из которой вытащила шкатулку темно-красного цвета. Затем, поглядев на странный браслет с часами на своем левом запястье, она ввела в кодовый замок на шкатулке пароль и открыла ее. Лучшим способом является гипноз. Но эта история не про нас. Еще хорошо работает снотворное на основе грибных спор, как сейчас, или змеиный яд, который парализует жертву, но на мозг никак не влияет. Пожилой человек уже спал. Свечка в это время сняла перчатку и, нащупав старика на кровати, медленно провела рукой по его лицу. Уже убирая руку, Кандия случайно толкнула пузырек с настойкой из грибных спор и убрала его себе в карман. Но никогда нельзя делать этого с человеком в сознании. В лучшем случае он лишится глаза. В худшем человек станет идиотом, калекой или умрет. А в самом худшем ты сломаешь шприц. А теперь давай сюда свою руку. Будет немного больно. Желтая застегнула на запястье свечи свой браслет, подключив его напрямую в артерию. Это твой, да? Да. Другого пока нет. Их вообще штук 10 осталось. Держи уверенно, не позволяй игле дрогнуть. Я знаю, ты не видишь, но я тебя направлю. Вспоминаю уроки анатомии. Ага. Игла медленно погружалась в глазницу, углубляясь в мозг старика, который спал и не двигался. Желтая внимательно глядела на свечку, ожидая ее реакции. Отвращения, испуга, растерянности. Но ничего этого не было. Слепая художница, приоткрыв рот, глубоко и мерно дышала. И лишь пальцы ее слегка сжимались и разжимались. По тонким трубкам красноватая жидкость входила в браслет, и часы, ставшие на время датчиком, показывали давление и скорость процесса. Свечка застонала, но не от боли, а как будто от удовольствия. И желтая непроизвольно придвинулась ближе, а затем ее взгляд упал на колбу. Ничего себе! Колба наполнялась насыщенным, мутным ярко-красным раствором, что говорило о очень большом проценте сохранения таланта. Да ты как зеленый. Нет, ты даже лучше. Ох, чтоб меня. Свечка застонала еще раз, откинув голову. Колба наполнялась. Губы художницы были приоткрыты, и желтая, находясь слишком близко, не выдержала и впилась в них своими. На секунду время словно остановилось, а затем пришла тьма. Свечка открыла глаза и огляделась. В почти полном мраке она с трудом различила очертания мебели и предметов и быстро поняла, где же она оказалась. «Давненько я уже здесь не была». Медленно встав, она осмотрела себя, проведя рукой над головой. Выглядела она точно так же, как и несколько минут назад. «Так мне куда больше нравится. Флинн? Флинн, ты здесь?» Она обернулась и позвала желтую. Во тьме коридора послышалась какая-то возня. «Да, я тут. Но почему мы здесь оказались?» «Не знаю». Свечка посмотрела на грязные, покрытые пылью и трещинами стены, и только сейчас увидела, что старик все еще находится тут и с открытыми глазами глядит на нее с кровати. Когда Кандия встала и отошла назад. «Я очень люблю это место. Здесь я вижу. Хотя, конечно, особо смотреть здесь не на что». Желтая, все так же стоя во тьме соседней комнаты, поинтересовалась. «А ты уже была здесь?» «Да, приходилось. Раньше я даже думала, что это мой сон. А ты?» «Несколько раз. Стараюсь не попадать сюда без необходимости. И не могу представить, что это может быть за необходимость». Кандия детально изучила комнату. «Видишь ли... Стой!» И вдруг она обернулась, словно ее осенило. «Точно! Я же наконец могу увидеть тебя, такой, какая ты есть!» Свечка радостно бросилась в прихожую, откуда звучал голос желтый. «Не думаю, что у тебя получится». Вокруг была тьма, но свечка сложила ладони, а затем раскрыла их. И в руках ее, залитых темно-красным воском, появилась очень тусклая свеча. В ее неровном свете Канди увидела желтую. «Ой!» И оторопела. Ее фигура, и без того весьма стройная, была совсем тонкой, словно и нечеловеческой даже. Все ее тело облегал странный черный наряд, расползавшийся щупальцами по полу, подобно кляксе. А вместо лица под таким же черным капюшоном было плоское зеркало, в котором отражалось лицо самой Канди. Видимых рук у силуэта не было. Желтая скорее напоминала странный зонт без ручки, нежели человек. «Я потому сразу ушла. Не хотела, чтобы ты меня видела». Когда желтая говорила, то отражение Канди открывало рот, словно свечка говорила сама с собой. «Не смотри на меня. Меня нет. Моего лица нет. Отвернись, прошу». В этот миг где-то неподалеку снаружи раздался жуткий скрежет металла. «Нет, не может быть!» «Что это?» Лязг звучал так, словно два подъемных крана кто-то пытался связать, как шнурки. «Тише! Это он! Маяк! Как он нашел меня? Так быстро и так далеко!» Желтая тоже перешла на шепот. «Маяк? Он же смотритель. Он не может быть в этом кольце». «Верь мне! Может, это все из-за меня». За закрытой шторой мелькнула полоска света, а лязг послышался куда ближе. «Он будет ходить по району, заглядывать в окна». «Тогда нам нужно уходить». Свечка растерялась. «А ты умеешь выходить? Я всегда выходила, как только просыпалась. Но теперь я никогда так внезапно здесь не оказывалась». «Нет, но голубая...» И на этих словах на одну секунду вместо лица Канди в отражении возникло лицо красивой русой степнячки с широкой челюстью и властным взглядом. «Голубая учила меня одному. Здесь нельзя оставаться на месте. Бежим». Желтая протянула свечке что-то наподобие руки, только длинной и слишком тонкой. И они вместе тихо выскользнули в коридор, устремившись вниз по лестнице. Канди ловко бежала, а желтая и вовсе скользила по истоптанным бетонным ступеням. За стеной медленно, но настойчиво раздавался грохот, заполнявший улицы. Через пару минут они остановились на одной из бесчисленных уличных лестниц. «Даже чернила от него бегут», — сказала свечка и указала на переулок перед ними. По стенам струились прочь странные силуэты, напоминающие одновременно искаженных людей и чернильные кляксы. Вглядевшись, желтая увидела по краям нечетких пятен острые крючки, торчащие наружу. Она вся вздрогнула, словно что-то вспомнив, и пошла рябью. Кандия поглядела на нее с вопросом. Слишком уж много похожего у ее учителя в нынешнем виде было с этими обитателями Морока. «Куда дальше?» Желтая огляделась. В отражении ее зеркальной маски здания кривились и покачивались. «Давай сюда». И она указала куда-то над высокими домами заводских бараков. Там, словно объятая черным дымом, виднелось массивное здание старой довоенной архитектуры. «Что это?» «Но в обычное время здесь библиотека. Маяк сюда точно не сунется». «Почему? Если он не пойдет внутрь, значит, внутри уже кто-то есть?» «Есть. Мой старый знакомый. Но от него я смогу тебя защитить». Внутри огромной, древней библиотеки царил бардак. Стеллажи стояли как попало, тут и там валялись книги, подставки для чтения, лестницы с колесиками и читательские кресла. По углам колыхались тени и еле слышно шелестели страницы. Свечка и Желтая прятались на балконе большого читального зала, глядя на существо, бродившее внизу под ними. Это была громоздкая, горбатая фигура, облепленная книгами с ног до головы. Лицо его скрывал капюшон, и его почти не было видно, однако свечка смогла все же разглядеть рот, о чем сильно пожалела. Он был похож на пасть огромного червя-паразита, усеянную по кругу множеством острых кончиков пищих перьев. На животе существа болталась еще одна книга, не похожая на остальные. Обложка у нее была сделана из человеческого лица, застывшего в вечном крике. Всю фигуру окутывала легкая черная дымка. И при каждом медленном шаркающем шаге книги на ее спине слегка открывались и шелестели страницами. Существо напоминало огромного жука, машущего крыльями в безуспешной попытке взлететь. «Такого я еще не видела». «Это книжник. Он странный. Есть в каждой библиотеке по всему Мороку, но это всегда один и тот же смотритель». «Какой уродливый!» «Тише. Если он услышит тебя, то схватит, заберет твою жизнь и запишет в одну из своих бесконечных книг. Иди сюда за стеллаж». Они отошли глубже и сели на пол. Желтая принялась копаться в возникшей откуда-то сумочке, а свечка, ценя каждое мгновение, когда она могла видеть, тут же взяла какую-то книгу и открыла ее в середине. «Говорят, каждый раз, как ты режешь палец книжной страницей, книжник чувствует твою кровь. Он не придет к тебе, но отныне ночью, когда ты спишь, одна из книг рядом с тобой приоткрывается, и он будет пожирать тебя своим взглядом». Голос шел прямо из книги. Свечка оглядела обложку. Заглавие гласило «Песни ночных улиц». Заинтересовавшись, она заглянула на другую страницу. «Говорят, когда гаснут фонари, лифты отключаются, и последняя дверная петля скрипит, провожая обитателей в кровати, на улицу выходит двойняшка. Это невысокая, хрупкая девушка, чьи голова и лицо покрыты платком, а руки скрыты под шалью. Она стоит в тумане и смотрит на камень мостовой. Гуляка, пьяный и уставший, может подойти к ней в надежде познакомиться со стройной одинокой девушкой. Она всегда, запомни, всегда будет стоять спиной к тебе. И чтобы обратиться к ней, придется обойти ее справа или слева. Никто не знает, с какой стороны нужно это сделать. Но Если тебе повезет, ты увидишь красивое и печальное лицо юной столичницы, которая улыбнется тебе. И в тот же миг печали и тревоги твои уйдут, и этой ночью, как и многими следующими, ты заснешь спокойно. Ну а если ты подойдешь с другой стороны, тогда ты увидишь второе лицо двойняшки. Старое и бледное, череп обтянутый кожей. И эхо твоего крика, разносящегося по пустым улицам, проживет куда дольше тебя. Свечка вздрогнула и еще раз перелистнула страницу. На этот раз текста не было вовсе, но голос опять зазвучал в голове. Говорят, есть некая черная книга. Ее может найти любой бедолага, чаще всего в дальнем конце частной библиотеки, где-то между справочниками и старым списком усопших. Книга неприметна, и кажется, будто в ней совсем нет букв. Но на самом деле, когда ты открываешь ее, она начинает читать тебя, забирая по строчкам каждый миг твоей жизни на свои страницы. Свечка встрепенулась, увидев, как по пустому листу пробежала строчка, начавшаяся с фразы «Кандия Лето», родилась в начале 68-го года. Однако закрыть она книгу уже не могла. И когда книга прочтет тебя до конца, а это непременно произойдет, ты окажешься внутри ее страниц, вечным пленником чернил и бумаги. Но не это самое жуткое. Самое жуткое — это вопрос. Если ты покинул свое тело и остался в книге, то что же тогда вышло из нее? В следующий миг книгу охватила черная тень, которая мгновенно превратила ее в дымящийся пепел. Из страниц раздался визг, от которого свечка пришла в себя. Желтая сидела рядом, убирая ладонь, окутанную тьмой, от того места, где только что были страницы. «Тебе нужно заснуть». «Ты о чем?» Она покачала головой, а затем придвинулась к ней ближе. «Ты сказала, что когда засыпала, оказывалась здесь. Заснешь здесь, вернешься назад», сказала она лицом свечки, отражающимся в зеркальной маске. Где-то неподалеку упал стеллаж. Книжник явно услышал визг и теперь полз к ним. Это звучит очень глупо. Как я засну? За углом эта тварь. Ты знаешь как. И желтая протянула свечке флакон со снотворным, который она готовила из грибов. Свечка, не думая, выпила его. Иди ко мне. Книжник шуршал уже за соседним шкафом. Просто позволь мне тебя обнять. Не думай ни о чем. Я закрою тебя. Не позволяй ему сделать тебе больно. Пусть тебе снятся хорошие сны. Свечка легла на грудь желтой, а та, распахнув свое худое, как стебель, черное тело, обволокла ее, подобно мягкой ткани, мгновенно скрывая с головы до пят. В следующий миг из-за угла выполз книжник и громко всосал воздух в свою уродливую пасть. «Нет, здоровяк, здесь никого нет. Иди куда шел». Книжник навис над желтой, окутанной клубами дыма, принюхался. «В библиотеке должна быть тишина». А затем безразлично отвернулся и пополз в сторону. «Впредь нам нужно избегать подобных ситуаций». «Да, а мне даже понравилось». «Ладно, собирай вещи. Нам пора уходить». Свечка и Желтая вновь стояли в маленькой комнате старого архитектора. Кандия, уже опять лишенная зрения, поглаживала шприц. «Возьми». «Нет, он теперь твой. Как и часы, и все остальное». «Что?» «Слушай, ты, может, этого и не видишь, но результат твоей работы, он просто потрясающий. Я такого не видела очень давно. А у меня самой такого не было вообще никогда». «Но это же твой шприц». Желтая закрыла небольшой саквояж, убрав в него колбу с талантом. «Я совсем не знала, как научить тебя главному. Как научить изымать. Голубая ведь не учила меня. Она просто ввела мне эту способность. Я не научилась быть изымателем. Меня им сделали. Наверное, поэтому я такая бестолковая. У меня дома есть ее инъекция. Последняя. Я думала, что введу ее тебе. если сегодня ничего не выйдет. Но теперь я понимаю, почему Ван Кейн тебя выбрала. Ты настоящий, прирожденный изыматель. И этот шприц по праву твой. Но почему ты себе не ввела тот препарат, что хотела дать мне? Не знаю. Берегла, наверное. О нем никто, кажется, не знает. Он был большим секретом, голубой. А как же ты без шприца? Ну, тут все просто. Ты отлично изымаешь таланты, а обо всем остальном позабочусь я. Если из каждой из нас получается весьма дерьмовый изыматель, то вместе из нас получится один приличный. Свечка улыбнулась и потянулась, словно чтобы поцеловать желтую. Но та сделала ловкий шаг назад. В последний раз это кончилось тем, что нас с тобой унесло. В следующий миг дверь квартиры вылетела, и две одинаковые фигуры возникли на пороге. Назад!